Глава шестая. Последний день каникул я провел в центральной токийской библиотеке. Какого черта, спросите вы? Да просто не смог удержаться. Разговор с Хикару сильно меня зацепил. Это ведь был быстрейший способ получить герб, но стоило только немного успокоиться, и сразу столько вопросов появилось. Первый оформился еще когда мы вышли из купалин, и звучал он предельно просто. А случайность ли вообще этот разговор? Не, серьезно, мы с Хикару не настолько близки, чтобы наша болтовня приняла такой оборот. Как показала практика в другом онсене, дети аристократов, да и они сами, не спешат разговаривать со мной на серьезные темы. А уж то, как он его построил... Повторюсь, мы с ним не настолько близки, а тут — бац! И доверительный такой разговорчик. Второй вопрос выходит из первого. За каким чертом, давайте уж откровенно, глава клана Охаяси устроил этот цирк? Альтруизм тут не канает, не та фигура Охаяси Дай. И первое, что приходит на ум, и, к слову, тут же отбрасывается, Охаяси хотят сохранить посредника, как он и задумывался. Это если принять на веру информацию о Каяма. Почему отбрасывается? Да потому что я вынужденная мера, а Кояма, по словам Хикару, недвусмысленно говорят, что хотят мира и сотрудничества. Так нахрен им я? Зачем плодить сущности? Недоверие? Так я вам напомню, что вражды между этими родами никогда не было. Холодные отношения – да, но не вражда. Скорее, даже просто личное недоверие между Кояма и Охаяси, не мешающее сотрудничать другим родам великих кланов. Я был им нужен в начале, пока они не притерлись друг к другу, но раз уж Кояма делают шаг навстречу, минуя несколько стадий потепления отношений, то на меня можно и забить. Да и на параноиков Охаяси не похожи. Так зачем им нужен посредник? А вывод-то простой. Все дело во мне. Не знаю, почему Кента так упорно за меня держится, но отпускать явно не желает. Вот Охаяси и в недоумении. Что такого в Сакурае, что Кента поперек себя идет, уступки им дает, но от парня не отказывается? Мне, кстати, тоже очень интересно. Если смотреть на картину с этой стороны, то ход Дая идеален. И Кента меня не получит, и время Охаяси себе дает узнать, в чем суть, и пакость нелюбимому роду делает, так еще и не подкопаться, если все правильно провернуть. А там, может, и еще какие-то плюсы, о которых я не знаю. Следующим на повестке дня у нас вопрос, а возможно ли вообще отхватить кусок земли и удержать его год? Еще в тот вечер я дал себе ответ – невозможно, никак. С моими нынешними силами, даже с учетом их скорого увеличения, это нереально. Но это как раз очевидно. Значит, надо рассматривать вопрос с учетом помощи Охаяси и в какой-то степени Кояма. Сомневаюсь, что инфа про собираемый альянс – выдумка, а Акену, сдается мне, не откажет в помощи малолетнему идиоту, который решил половить рыбку в мутной воде. Другое дело, что он постарается и вовсе меня туда не пустить. Вообще все, что связано с Кояма, Малайзией и мной, это отдельный разговор, слишком уж много нюансов. Да и ладно, пока ищем необходимые сведения с учетом только Охаяси. К сожалению, в интернете очень многое отсутствует, зато есть информация, в каких книгах я могу найти интересующие меня сведения. Начались мои изыскания с книжки «Первые и единственные» 1969 года выпуска. Описывала она первый и на тот момент единственный удачный поход на Малайзию. Он и на данный момент, по сути, уникальный в своем роде, были и после захваты, но мелкие и произведенные с помощью хитрости. Но об этом писалось уже в других книгах, о которых я узнал чуть позже. А вот в этой красочно расписали, какие Нагасуны Хико, Фудзивара и Охаяси – крутые и благородные типы, гений тактики и стратегии, а уж сколько у них силы воли. Меня же в первую очередь интересовал тот кусок земли, что они захватили, точнее, как они его поделили между собой. Увы, но никаких карт, да и вообще иллюстраций в книге не было. Всего только и удалось узнать, что Охаяси получили северную часть захваченного, Нагасуны Хико – западную, а Фудзивара – восточную. Причем у Охаяси оказался наименьший участок из трех. Это, кстати, неудивительно. Данный клан в книге описан как старый и сильный, но ни разу не как великий, то есть в те времена они были далеки от нынешнего уровня. Так, ладно, повтыкав немного в буковки, достал планшет и, найдя в интернете несколько карт разных годов, открыл их с помощью сильно урезанного аналога фотошопа, после чего очень схематично от руки разделил захваченные их альянсом земли на три части – Охаяси на севере, Нагасуна-Хико на западе, самый большой кусок – ага, поправить, чуть уменьшив земли Охаяси. Итак, что же у нас получается? Хрень какая-то. Отменил прошлые действия, после чего разделил кусок земли на три равные части. Все равно хрень. Как ни посмотри, но Охаяси не могут мне ничем помочь. С Малайзией граничат Нагасуна-Хико, то есть пристроиться поближе к Охаяси я не могу. Могу к Нагасуна-Хико, но те скорее сами меня ограбят, отняв земли. Отлично, кстати, устроились ребята. Ну ладно, что у нас с островами, желательно где-нибудь на отшибе и не слишком нужными? Блин, не ожидал, что Малайзия настолько бедна на острова. В самые лучшие времена у этой страны не было и 7 десятков островов, а после нападения кланов Японии там 50 еле-еле наберется. Это я не учитываю большие архипелаги, хоть и их маловато. Фигня в том, что на данный момент в той стороне, где мне нужно, островов и вовсе нет, а там, где есть, они находятся недостаточно далеко. Нет, без дополнительной информации даже предполагать сейчас трудно. Мне как минимум нужна карта с четкими границами всех трех кланов и то направление или направления, где вторгнется Альянс Кояма. Да и в целом карты нужны другие. Ох, хонюшки, что ж делать-то? Мне и так эта авантюра с Малайзией достаточно быстро разонравилась, так ее еще и провернуть, похоже, не удастся. Я не сдался и буду все тщательно обдумывать, но пока что не вижу, как это осуществить. И на что, собственно, рассчитывали Охаяси? Не с бухты-барахты же они все придумали. Хотят подсунуть мне людей и технику? Возможно. Но на это я точно не пойду, иначе со стороны будет трудно понять, кто кому помогает. А император даже думать не станет. Ему гораздо проще отдать захваченные земли клану Охаяси, чем герб простолюдину. Да и в целом чуйка просто вопит, что я чего-то не учитываю. А может, Охаяси на то и рассчитывают, в смысле дать мне людей, а потом оттяпать земли себе? Просто так они туда не полезут, иначе получат довольно неудобные вопросы от Альянса Кояма. Меня вот тоже могут спросить, а не оборзел ли ты? Но тут-то Кояма и могут помочь. А могут и не помочь. Как я говорил ранее, слишком много нюансов. Вот Нагасуна-Хико по-любому влезут, и ничего-то им за это не будет. Не из-за силы, а из-за возраста. Один из древнейших родов и его клан могут себе позволить немало. В Японии от возраста вообще многое зависит. Откинувшись на спинку стула и запрокинув голову, потер виски. Может, мне свой простолюдинский альянс создать? Те же Шмидты вполне могут выделить оружие, боеприпасы, а главное — деньги для найма наемников. Хотя нет, им-то мне чем платить. Герб они не получат в любом случае. Дело тут не в том, что их когда-то там изгнали из клана. Просто они подданные другого государства. С другой стороны... мне-то нужен именно герб, а земли я могу и Шмидтам отдать. Хотя, опять же, не то подданство, меня могут и не понять. Но идея интересная, надо бы узнать, какое подданство у Джерната Шмидта, или его внука, к слову. Да и ради такого дела кто-нибудь из них может и сменить гражданство. Благо, Кояма еще не скоро выступит на Малайзию. Такие дела не делаются за месяц. По моим прикидкам, они еще 8-9 месяцев будут готовиться, а то и целый год. В конце концов, там война намечается. И, кстати, пришла мне в голову мысль, не обязательно ведь отдавать все земли. Так или иначе, захватывать придется кусок поболее, чем тот же квартал Кояма. Что ж, кого там еще можно подключить к делу? Акеми по многим причинам исключена. И сил нет, и женщина, и... В общем, по многим причинам. Хорошо бы какую-нибудь корпорацию по типу моей подключить, но у меня необходимых связей и нет. С другой стороны, а нужны ли они? Я в том плане, что можно же просто предложить, для этого не обязательно быть знакомыми, а уж цель у нас довольно заманчива. А ведь интересный вариант вырисовывается, может, на это Охаяси и рассчитывали? Ага, на то, что 16-летний пацан самостоятельно организует поход на Малайзию. Удачный поход. Арх, что ж за подвох-то здесь? Что меня так нервирует? Охаяси? Нет, не то, эти скорее помогут, тут больше интересны их мотивы. Кояма? Несомненно, будут проблемы, но не смертельные однозначно. Могут не дать герб? Вряд ли Охаяси так ошиблись. Если эти типы думают, что император даст герб, значит даст. Или нет? Ошибаться все могут. Или все же у Хаяси воду мутят, и в этом подвох? Да ну нафиг, зачем им это? Тогда в чем дело? Чуйка — это такая штука. Кстати, как часто император вообще гербы дает? Все же такие рода становятся его личными вассалами, а личный вассалитет — это очень круто. Хотелось бы, конечно, свободный род, но вассал главы государства, конечно, худший из этих двух вариантов, но для меня тоже возможный. Пришлось идти за сотрудниками библиотеки, сам бы я искал нужную литературу очень долго. А вот благообразного вида тетенька в юкате нашла нужную книгу за 5 минут. Одну единственную, но полностью подходящую под мои требования. «Нефритовый сад», так она называлась. Довольно толстая книженция, зато в ней содержался список всех существующих и образованных аристократических родов за последнюю 1000 лет. С краткими и не очень описаниями, конечно. Мне даже искать ничего не пришлось. Первым шел императорский род и все его вассалы. И знаете, мне после прочтения как-то даже спокойнее стало. Да, все хреново, но зато я теперь знаю, в чем именно проблема. Дело в том, что за всю свою историю у императорского рода числилось в вассалах всего 52 рода, сейчас 18, а лично из рук императора герб получили всего 6 родов, повторюсь, за всю его историю. Какие-то жалкие 6 простолюдинов за несколько 1000 лет смогли получить герб от императора, и последний такой случай произошел при незабвенном Мэйдзи. Да и то ему там жизнь спасли, он и не мог поступить иначе. То есть, если кто не понял, император не даст мне герб, он настоятельно порекомендует сделать это кому-нибудь другому. Может, своему вассалу, может, простому имперскому аристократу, но сам он этого делать не будет. Только вот в этом случае я и сам становлюсь вассалом того рода, что даст мне герб, ибо с имперской аристократией по-другому не бывает. Это глава клана может дать герб и не взять в клан, а у имперцев такой возможности просто нет. Да и не сильно им это нужно, я так думаю. Правда, вассалом мой род будет до кончины того, кто выдал, а там можно и не подтверждать клятву, но мне-то даже такой расклад не подходит. Одно дело глава государства и совсем другое – частная, по сути, шарашка. В прыжке, можно сказать, сбили. Я еще толком и плана создавать не начал, а уже все рухнуло. Да и ладно, слишком уж мутный вариант с Малайзией. Да нет. Хотя... Можно же поставить во главе простолюдинского альянса кого-нибудь другого, пусть ему достанется герб, а я обойдусь и родовыми землями, которые он мне потом подарит. А что? Тоже вариант. Хоть шерсти клок, как говорится. Впрочем, все станет более понятно, когда я таки посижу над нормальными картами. Да со своими людьми это надо обговорить. Может, посоветуют что-нибудь. Со Шмидтом тем же пообщаться стоит. В Малайзию мне так или иначе скатать надо. Не за гербом, так за землями. Не за землями, так просто повоевать. В конце концов, показать себя можно не только в войне с каким-нибудь аристократом. Главное все хорошенько обдумать и спланировать. «Молодой человек, библиотека закрывается», — нарушил ход моих мыслей женский голос. «Спасибо, что предупредили», — улыбнулся я женщине лет 50. «Уже ухожу». «Блин, хоть собственную библиотеку собирай. Не таскаться же мне сюда каждый день». Если бы вы только знали, как мне было неохота идти на следующий день в школу. 1 сентября. Начало 2-го триместра. В России учебный год только начинается, а у нас тут в Японии уже 1/3 прошла. Скорее бы отучиться. В школу шел, как всегда, один, благо хоть идти всего ничего. Мизуки, насколько я знаю, убегает самое первое, а Шина уходит, как бог на душу положит. Я, в принципе, так же. Вот и иду этим прекрасным светлым утром в адское заведение по прозвищу «Школа». Иду и думаю, а действительно ли мне так нужна эта докисюро. О, а вон и Рэй у ворот стоит, дожидается меня, и даже Анека рядом с ним. Неожиданно другое, чуть в стороне от этой парочки, стоит Шина, и, похоже, тоже кого-то ждет. Хотя кого она тут может ждать, кроме меня? Не, то есть понятно, что много кого, но вот что-то подсказывает мне, что цель ее — ваш покорный слуга. «Привет, Рэй!» «Анеку?» — кивнул я с улыбкой девушке. «Надеюсь, недолго меня ждете?» — сказал я, чтобы хоть что-то сказать, так как в этот момент Шина начала движение в нашу сторону. А ведь народу вокруг до черта, как бы мелкая Куяма опять что-нибудь не учудила. Впрочем, хватит себя успокаивать, я прекрасно понимаю, что именно для этого она сюда и идет. «Здравствуй, Шина!» — начал я говорить, когда она подошла. Звук пощечины, которой она меня прервала, был похож на смачный и громкий щелчок кнута. «Для тебя, Кояма-сан!» — произнесла в наступившей тишине Шина, после чего развернулась и направилась внутрь школы. И тут же тишину заполнил гул от окружающих детишек. Можно быть уверенным, что к концу учебного дня об этом инциденте будут знать все заинтересованные личности. А это, на секундочку... Вот дерьмо, осознал я величину проблемы. Можно было бы увернуться, но рука шины двигалась слишком быстро, чтобы я успел просчитать все последствия того или иного выбора. А я пытался, уж поверьте. В итоге решил подставить щеку и действовать по обстановке. По большому счету, я поступил правильно. Увернулся бы или нет, это мало что изменило, а так никто не видел, что я мог увернуться. Хочу отметить, что Шина-сан, та еще нехорошая девушка, пару раз запнувшись, заметила Анеку. Да, а это уже Райдон. Довольно емко, Рэй, точнее и не скажешь. Я всегда знал, что Шина отнюдь не дура, но жалко, что мозг она включает именно в таких случаях. Уж подгадила так подгадила, фактически она сейчас сказала фас многим и многим. В первую очередь своим соклановцам. Как вы понимаете, ни один я в курсе, что гения клана Куяма из оного клана не выпустят, так что ожидать юношей со взором горящим, желающих подмазаться к Шине с далеко идущими планами, не предвидится, хотя дураков хватает. Главная проблема — это члены ее клана, коих здесь должно быть приличное количество. Вот они как раз ради плюсиков в ее глазах и будут стараться. И ладно, если лично, не десятки же их тут, хреново будет, если эти личности подключат своих друзей, не состоящих в клане Кояма. Ой, да чего уж там, по-любому так и будет. Приплюсуйте тех не Кояма, которые сами решат наладить отношения с теми самыми куямовцами. В конце концов, если нельзя подкатить яйца к Шине, это не значит, что нельзя повыпендриваться перед какой-нибудь другой девчонкой из ее клана. Ну и наверняка есть какие-то нюансы, о которых я не знаю или не догадываюсь. То есть еще сколько-то человек, жаждущих моей кровушки. Интересно, сколько теперь против меня народу ополчится, вздохнул я, покачав головой. Анеко, посмотрел на сестру Райдон. Ты в этом лучше разбираешься. Ну, задумалась она на пару секунд, треть школы где-то. Зашибись, выдавил я из себя. Пойдемте уже, а то еще опоздаем. В принципе, мы, — начал Рэй, — я мог бы помочь. У Хаяси тоже не абы кто. Хочешь устроить тут войну кланов? — усмехнулся я уже на ходу. Да ну, — хмыкнул он в ответ, — ты сгущаешь краски. На самом деле, — заметила Анеко, — такое вполне возможно. Война, конечно же, не настоящая, но школьной ее вполне можно будет назвать. Ну, зашибись, посредник, блин. «Спасибо, конечно, что предложили помощь, но нет». Я даже головой покачал. «Давайте постараемся не провоцировать нечто подобное». Тут меня посетили забавные мысли. «Да и знаете, если подумать, я в этой ситуации даже с прибылью могу остаться. В конце концов, оставшиеся две трети школы наверняка будут наблюдать и обсуждать», — замолчал я, задумавшись. «И что?» — не въехал сходу Рэй. «Хотя», — похоже, догнал он, — «если ты покажешь себя с лучшей стороны, особенно если конфликт затянется», — кивнул я, — «наверняка найдутся те, кто будет на моей стороне, что в будущем, во взрослой, так сказать, жизни, может очень неплохо аукнуться». «Это если ты по-настоящему не рассоришься с нападающей стороной», — вставила Анеко, когда мы были уже в прихожей школы. «Мне надо зайти в кабинет школьного совета, так что встретимся на обеде», — закончила она. Мы же с Райдоном начали подниматься по лестнице. Увы, но наш класс был аж на третьем этаже. «Ты все же будь поосторожней, Син», — произнес Рэй, когда мы дошли до второго этажа. «Ситуация серьезнее, чем ты думаешь». «Ага», — остановился я и изобразил изумление. «Ты умеешь читать мысли?» — спросил с придыханием. «Да ну тебя», — отмахнулся он. «Вот об этом я и говорю, ты слишком спокоен». «Да ладно тебе», — хлопнул я его по плечу, продолжив подъем по лестнице. «Просто я умею держать лицо...» Но это не значит, что у меня на душе тишь да гладь. И это, черт возьми, так. Сколько бы я ни строил из себя пофигиста, ситуация меня напрягает. Не настолько, чтобы думать об этом ежесекундно, но достаточно, чтобы чувствовать дискомфорт. Хотя, если уж совсем откровенно, я последние месяца три в таком состоянии. Но это ерунда, вот первые пару лет моего пребывания в этом мире были действительно напряжные. И как только я не сорвался... Сейчас хоть на ноги более-менее встал. Когда мы вошли в класс, тот был заполнен на 3/4, но кроме пары заинтересованных взглядов, мое возвращение ничем не отметилось. Сев на свое место, я начал доставать вещи из школьной сумки, и именно в этот момент подошла староста. Правда, разговор она начала лишь после того, как я разложился. «Сакурай-кун?» «Староста-сан?» — слегка усмехнулся я в ответ. «Имуба Каэде — достаточно красивая девчонка. Про фигуру молчу, она в докисюро у большинства особ женского пола отличная, но у старосты Тян и мордашка очень даже ничего, а уж эти ее очечки и черные волосы до самой... Ну, вы поняли. Моя мужская собственническая натура буквально плачет о том, что Каэда уже с кем-то там повенчана. «Мне необходимо уточнить, у тебя записан ли ты на турнир?» — спросила Каэда строго. Она вообще разговаривает со мной только строго. Впрочем, не только со мной. Удивило, что тут еще скажешь. Ей-то какое дело? «Нет, не записан», — ответил я осторожно. «Пока нет или совсем нет?» — не сдавалась она. «Пока нет», — уточнил я. «А в чем дело-то? Вроде турнир не обязателен для участия». «Так и есть», — кивнула староста. «Но будет не совсем», — замялась она, — «правильно, если из всего класса мероприятие проигнорируешь лишь ты один. Можешь считать, что общая репутация класса в этой школе тоже существует». «Да она и в других школах существует», — потер я лоб, «но...» Признаться, я даже не знал, что на это ответить. «Турнир важен», — немного подождав, заметила Каэда. «И для класса, и для школы, и в какой-то мере для потенциальных участников. В определенные моменты наш класс должен быть одной командой, единым механизмом, и если один из винтиков этого механизма решит гулять сам по себе, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому вот», — положила она мне на стол листок, «в данном случае я не могу тебе указывать, да она и в целом-то не может, нет таких полномочий, но очень прошу выбрать и написать заявку». Листок, что она положила на парту, оказался бланком с той самой заявкой и примечательным был тем, что пустые квадраты для галки с подписью «Турнир ранга новичок» и «Турнир ранга ученик» были полностью вычеркнуты. А оставались только турниры ранга подмастерье, воин, ветеран и стрелок. «Надеюсь, — сдался я, — одного стрелка хватит?» «Несомненно», — кивнула Каэда. «Благодарю за понимание», — отправилась она к себе. Проводив ее взглядом, обратился к сидящему рядом Райдону. «Слышь, Рэй, а что с новичками и учениками стало?» — помахал я заявкой. «В конце того триместра кончились», — повернул он ко мне голову. «По 2 ранга на месяц. В этом подмастерье и воины, в следующем остальное». «Понятно», — протянул я тихо. «То есть я вполне могу еще месяц раздумывать?» «Дела, дела», — начал я заполнять бланк. «В конце концов, меня еще Кента почти убедил, так почему бы не сделать подарок старости Тян, пусть думает, что это она на меня повлияла. Об уроках мне сказать нечего, уроки как уроки, а вот на обеде в столовой кое-что произошло. Кое-что новенькое, скажем так. До каникул, до ссоры с Шиной, за нашим столом собиралось 6 человек, иногда 7, если вдруг Мизуки что-нибудь в голову ударит, но, как правило, все-таки 6». Я, Райдон, Вакия, Анеко, Шина и ее подруга Мина Кино. Но из-за ссоры Шина и Мина теперь обедают отдельно, так что я вполне справедливо думал, что нас будет либо 4, либо я и Райдон. Все же надо признать, что мне далеко до центра вселенной, и у Вакии с Анеко могут быть свои дела. Тем не менее... «Йоу, простолюдин!» «Решил почтить своим высоким присутствием сие низменное место!» «В яблочко, пятнистый аристократишка!» — бросил я взгляд на подошедшего Вакию. Причесон он так и не изменил, хотя с чего бы, все такой же брюнет с красными прядями. Тойотоми-сан кивнул его спутнику. Тойотоми Кен, как и 2 его брата, состояли в созданном нами фиктивном клубе, где я был главой, а он заместителем. Ах да, Вакия там тоже обретался 5-м членом клуба разведки, в котором мы могли ничего не делать и даже туда не ходить. Весьма удобно для тех, у кого и так времени мало, а школа, мать ее, заставляет. «Привет, Сакурай-кун!» — присел он рядом с Ваки и пятнистым Тейджо. «Знакомься, Укита Мамио, 1-й год обучения», — указал Тойотоми на парня, что прибыл вместе с ним. Низкий, еще ниже меня брюнет, волосы скорее приглажены рукой, чем расческой. «Приятно познакомиться, Укита-сан», — обозначил я улыбку. «Мне тоже, Сакурай-сан», — кивнул он с неуверенной улыбкой на лице и точно так же неуверенно уселся рядом с Тойотоми, как раз напротив меня. «Укита... Укита, где же я слышал твою фамилию?» «О, точно! у Кита Групп. Нехилый такой конгломерат. Чем они только не владеют, но с Шидо Тэмуро интересами не пересекаются. Зато на одной из электростанций их камон, он же герб, точно висит. Не знаю только, аристократы они или нет. Камон-то кто только не придумывает себе. У Шидо Тэмуро вон тоже есть. Надо будет потом у Райдона спросить. Стоп. Я вспомнил, где последний раз видел эту фамилию. Тойотоми-сан, проглотил я какой-то овощ из своего супа. А не заявка ли у Киты-сан вы подходили ко мне не так давно? Именно так, Сакурай-кун, усмехнулся он чему-то. Мамио-кун, шестой член нашего клуба. Оу, вернулся я к супу. После чего за нашим столом наступила тишина, продлившаяся всего десяток секунд. Ты монолитен и непробиваем, как БР, Сакурай-кун, покачал головой Тойотоми, видимо, намекая на отсутствие у меня всяческих вопросов. Но мне было абсолютно неинтересно. Клуб существовал лишь для того, чтобы освободить нас от клубной деятельности, и если это потребовалось еще кому-то, пусть вступает, мне не жалко, лишь бы этим занимался не я. И различные вопросы, например, как он на нас вышел, мне тоже неинтересны. И, к слову, Мамио тоже не фонтанирует любопытством. Да и в целом какой-то не то забитый, не то слишком стеснительный. Даже будь он простолюдином, попавшим в компанию к аристократам. Кстати, да, есть в нем что-то режущее глаза. Ему бы расслабиться и сразу стал бы вполне обычным парнем, коих я за свою жизнь навидался, как и любой человек, в той же старшей... Вот тут-то я и понял, что именно резало мне глаза. Я даже оглянулся на всякий случай. Так вот, продолжая мысль, Мамио был вполне рядовым учеником, которых полно в любой обычной школе. Но вот в таких, как Декисюро, он выделяется. Даже я, гостя у Кояма, волей-неволей набрался разной аристократической мишуры и, смею надеяться, не выделяюсь в толпе юных мажориков. Глядя на Мамио, даже очень сильно надеюсь, потому что он выглядит как простолюдин в энном поколении, пытающийся подражать окружению. И это член семьи Укита? Да даже если у них нет герба, деньги-то на учителя этикета по-любому есть. Да там даже без учителя ребенок просто обязан впитывать в себя поведение окружающих его людей. Может, он не из тех Укита? Тогда что он в Декисюро делает? Стоп. Плевать, не мое дело. Нет, не плевать. Я чуть не забыл, что вернулся в школу в первую очередь, чтобы набираться знакомств. И от того, какая у Мамио родословная, зависит мое к нему отношение. Да, цинично. И что с того? Это Рэй мне с первого взгляда чисто по-человечески приглянулся, а на этого парня мне категорически плевать. Потом, конечно, уточню его родословную, но сейчас, раз уж не пробиваем как БР, лучше помолчать. Нашу мужскую компанию разбавили буквально через пару минут и 12 секунд, если вести отсчет от высказывания Тойотоми, но это так, не обращайте внимания. В общем, нас почтила своим присутствием Охаяси Анеко. Поздоровавшись со всеми, она уселась за стол, заняв последнее свободное место. Если кому интересно, столы в школьной столовой прямоугольные на 6 мест. Никаких лавок, понятное дело, не тот уровень школы, у каждого был свой удобный стул. Анеко и Вакия сидели по краям, а мы с Рэем напротив Укиты и Тойотоми. Кстати, Анеко поздоровалась с каждым отдельно, то есть с Кеном и Мамио она уже знакома. Видать, не первый раз они такой компашкой сидят. «А вот и твои подружки, Мамио-кун», — произнес Тойотоми, углядев кого-то за нашими с Рэем спинами. «Соболезную». Мне даже интересно стало, но крутить головой я посчитал лишним. В конце концов, царь я или где? Судя по всему, кто бы там ни был, они и сами подойдут. Райдон оборачиваться тоже не стал, только головой слегка покачал. Анеко будто и не слышала ничего, а вот пятнистый взгляд все же бросил, благо ему и крутиться не нужно. Первой, кого я увидел, была довольно высокая для девушки платиновая блондинка. «Привет, народ!» — помахала она рукой, обходя Анеко, и подошла к Мамио, прижав его голову к груди. «Мамио-кун!» — протянула девушка. Еще и сиськами своими поелозила, а грудь у нее не меньше, чем у Анеко. «Если вы думаете, что у Кити можно позавидовать, то вы ошибаетесь. Вот если бы она была голышом, тогда да, так. Какой кайф тереться о пиджак с пуговицами!» Следом за блондинкой в поле моего зрения появились еще две девицы. Одна была брюнеткой, а вторая щеголяла фиолетовыми волосами. «Не наглей, Такахаси!» — произнесла брюнетка. «А что такого? Кто успел, того и Мамио!» — ответила блондинка. «То ли она отыгрывает пацанку, то ли такая и есть. Это даже по словам заметно, но лучше, конечно, подобное видеть. Например, Мизуки как только не выражается, но при этом всегда умудряется вести себя по-девчачьи. И, кстати, про род Такахаси я слышал. Про него трудно не услышать, если ты не отшельник, конечно. Уверен, вы тоже слышали про киностудию Такахаси Эйга. А вот клан Атаги, в котором состоят Такахаси, довольно незаметен. Да и, прямо скажем, так себе клан. Если с родами я сильно не заморачивался, да и многовато их, то про кланы страны я выяснил, что мог. Где-то информации было много, где-то совсем чуть, но уж название всех 108 кланов Японии я заучил наизусть еще пару месяцев назад. Ну да вернемся к другим девчонкам. Брюнетка выглядела более женственной, чем блондинка, однако грудь имела не меньше. Вы уж извините, что я все время спотыкаюсь на этой части тела, но ничего не могу с собой поделать. Там, по сути, и смотреть-то больше не на что. Школьницы. А Неку, правда, в этом плане у них выигрывает. А вот у той, что с фиолетовыми волосами, груди совсем не было. Бедняжка. Зато, в отличие от своих подруг, подойдя, она поприветствовала нас поклоном, что уже выгодно ее выделяло. «Привет, Мамио!» — улыбнулась брюнетка Укити. «Здравствуй, Ханатян!» — улыбнулся тот в ответ, благо голову его все-таки выпустили. «И тебе привет, Кимико-тян!» — это он блондинки. «Коремуна-сан!» — еще одна улыбка и кивок фиолетовый. «Ну, во-первых, клан Коремуны. С этими я знаком, скажем так, по работе. После заключения контракта с кланом Акети я, само собой, прошелся по их деловому пространству, если так можно выразиться. В частности, меня интересовало, есть ли у них вообще конкуренты внутри страны. И, как выяснилось, есть. Правда, позже узнал, что это скорее видимость. Клан Коремуны объективно не соперник Акети, но очень хочет им быть. Вот уж кому нужна реклама, так это им. По возрасту эти кланы примерно равны, обоим что-то где-то около 1000 лет, зато предки Коремуны – выходцы из Китая. Это им ничего не дает, но слегка выделяет. Во-вторых, нельзя не отметить чуть более уважительное отношение Мамио к фиолетово-волосой. Ну и в-третьих, это гробовое молчание нашей компашки. Ребята не выглядели напряженными, не прятали взгляд, все было как обычно. Однако даже на пусть и немного фривольное, но все же приветствие блондинки, никто даже не кашлянул. Коремуна в ответ на ее поклон, конечно, кивнули в ответ, но не более. Брюнетка и вовсе нас проигнорировала. Далее я наблюдал забавную картину, как две девчонки при молчаливой поддержке третьей сюсюкаются с Мамио и пытаются утянуть его с собой. Тот вроде бы и не против, но пришел-то он сюда в другой компании и, судя по всему, не хотел ее обидеть уходом. При этом наша маленькая группировка их молчаливо игнорировала. Да что уж там, пришлая группировка игнорировала нас, а ведь им стоило всего лишь спросить любого за нашим столом, не против ли мы его ухода. Вы не против, если мы умыкнем у вас Мамио и всего делов? Да и сам Укита, сделай уже выбор, в конце-то концов, не будь тряпкой. Закончилось все тем, что на пару с Токахаси, практически вытащив парня из-за стола, брюнетка Хана задела локтем лоб Анеко, сидящий как раз рядом со всем этим бедламом. Тойо Томи, в общем-то, сидел ближе, но тянули Мамио в другую сторону, работая в непосредственной близости от нашей блондинки. Она и так уже некоторое время слегка морщилась, а тут такое. «Дамы!» — подал голос Райдон. «Вы мешаете нам обедать. Дурачиться лучше в другом месте». Замерев, девицы уставились на Рея. Недолго, через пару секунд, они отлипли от Укиты и, поклонившись, удалились, не забывая удерживать недовольное выражение лица. «Вы уж извините их», — неуверенно посмеиваясь, почесал затылок Мамио. «Они, правда, хорошие девушки». «Видать, не первый раз девицы тупят». «А ты, Мамио, оказывается, и правда тряпка». За всю свою нынешнюю жизнь я таких, как он, всего два раза встречал, и те были простолюдинами, в то время как Укита точно Аристо, иначе Такахаси и Коремуна не стали бы за ним бегать. Да и брюнетка, пусть я и не узнал ее фамилию, тоже вряд ли простолюдинка, по-другому бы ее уже отжали в сторону другие две девчонки. «Идиотки», — все же высказалась Анеко. «Весь аппетит отбили», — закрыла она свою коробку из-под бенто. «И... извините...» Совсем уж сник Укита Мамио. На что она лишь покосилась на него в ответ. «Если ты рохля и мямля, женщины будут относиться к тебе соответственно, а так как Анеко девочка воспитанная, она всего лишь промолчала». «Да ладно вам, Охаяси-сан», — вступился за него Тойо Томи. «Не обращайте на этих...» — запнулся он. «На них внимание». «Посмотрела бы я на тебя, Тойотоми-кун», — заворчала девушка, — «когда тебе прилетит по лбу локтем». «Ну?» «Дважды», — припечатала Анеку. На что Кену осталось только тяжко вздохнуть. «Извините». «Ох, да хватит тебе уже извиняться», — раздраженно ответил Тойотоми. «Это что вообще за беспредельщицы?» — спросил я, не выдержав. «Куремуна Саюри», — ответил Вакия, — «Токахаси Кимико и Цугару Хана, поклонницы нашего Мамио». «Девушки, как ты заметил?» — он даже губами пожевал, подбирая слова. «Довольно настырные». «Значит, брюнетка у нас Цугару». «Нет, не помню такого рода». «Из...» — получил Укито локтем под ребра от Кена. «Завязывай с этим, Мамио», — вздохнул Вакия. «Возьми уже себя в руки. Вон, бери пример с нашего простолюдина. Ему на все, прошу прощения, класть». Это он явно из-за Анеко извиняется. «Прошу прощения», — извинился уже я, доставая мобильник. Сообщение было предельно лаконичным. Беркутов вернулся.